Дон Эмилио поморщился. «Здесь? В столице?» «Да». «А с какой целью, Дон Луис?» «Смазывать шестеренки, чтобы веселее крутились». «А я что буду смазывать?» «Увидим». Они уже подошли к серому фасаду Гиллоу и остановились под двойным навесом, разглядывая плотный людской поток, лившийся между улицами Платерес и 5 мая. Улуа раздумывал, хмуря брови. «Что ж, это можно», — осторожно сказал он наконец. «Если только ненадолго». «Ненадолго. Речь пойдет о дипломатической операции, сугубо частной и негласной. Мартин — человек образованный и сведущий, и к тому же умеет расположить к себе, а вместе с тем может написать учебник по горно-рудному делу, который, Господи прости, поможет при общении с революционерами. Вы же слышали Рауля Мадеро, так что используем его дарование». «С тем условием, что он будет полностью держать меня в курсе дела», — с нажимом произнес Улуа. «Как же иначе? Вы с вашими связями, с вашим влиянием укатаете ему дорожку. Главное, внедрите его куда понадобится». Мартину его будущее представлялось не так отчетливо. «Я ведь разбираюсь только в горнорудном деле и в металлургии». А Гирр саркастически хмыкнул. «И еще, кажется, как мосты в Хуаресе минировать». Улуа по-прежнему одолевали сомнения. «Знаете, Дон Луис, тут я склонен с ним согласиться. Вы в самом деле полагаете, что он справится?» «Уверен». «Позвольте мне сказать», — хотел возразить Мартин, маркиз прищелкнул языком. «Если собираешься противоречить мне, нет, не позволю». Мексиканец распрощался и ушел. Швейцар в ливрее с галунами, взяв под козырек, толкнул перед маркизом и Мартином створку вертящейся двери. Когда они вошли, пришлось посторониться и снять шляпы. В этот самый миг по лестнице в роскошный вестибюль спустились три очень элегантные дамы. Прежде чем продолжить путь, одна с мимолетным интересом взглянула на Мартина, а Гирра улыбнулся. «Если все пройдет хорошо, тебя, мой мальчик, ждет блестящее будущее». «А если плохо?» «Тогда, само собой, мы с тебя взыщем. Дон Эмилио снимет с тебя голову, а я мешать не стану». Он увидел ее на следующий день, едва лишь переступив порог жокей-клуба. Словно изразцы на стенах, возведенных еще при испанцах, огромные окна и окна слуховые были намеренно расположены так, чтобы свет ударил именно туда, где стояла она. На ней было платье под цвет глаз, глаз удивительной голубизны, будто вобравших в себя весь этот свет и оттого сиявших еще ярче. Она была невысокая, статная, с истинно черными волосами, собранными в два узла, с индийскими чертами лица, которые доказывали бы, что в ней нет ни единой капли испанской крови, если бы необыкновенный цвет этих мерцающих, как диковинные минералы, глаз, какие бывают лишь у жителей северных широт, не порождал сомнения в чистоте ее расы. Мартин довольно долго наблюдал за ней издали, стараясь, чтобы это было незаметно. Он пришел сюда, сопровождая маркиза и Эмилио Улуа. Пришел пешком, благо отель был совсем рядом, и первые полчаса был занят приветствиями и представлениями. Вся финансовая, промышленная, политическая и военная элита Мехико собралась здесь, и все было по высшему разряду, похрустывали на крахмаленные платья дам, мелькали веера, и до самого купола дома с изразцами все пространство залов, лестниц и салонов тонуло в сигарном дыму и полнилось гулом голосов. Рукоплесканиями встретили и появление Франсиско Мадеро, и окончание его краткой речи, в которой он поблагодарил собравшихся и произнес несколько избитых истин о социальной справедливости и прогрессе, перед тем, как вышколенные официанты стали разносить напитки. Мартин отделился от маркиза и Эмилио Улуа, когда те предались активному светскому общению. Там его ничего не интересовало. Он взял с подноса бокал шампанского и поглядел по сторонам. Голубоглазая девушка стояла возле каменного фонтана и оживленно беседовала с другими гостями. Высокая немолодая дама в черном, постоянно находившаяся рядом, явно была ей непосторонней. «Очень хороша, не находите?» Мартин обернулся. Перед ним стоял человек в военной форме с капитанскими звездочками в петлицах, с сухопарой, с тонко выстриженными усиками, с черными, как уголь, и такими же блестящими волосами и очень живыми глазами. Типичнейший мексиканец. Он стоял спиной к колонне и приветливо, хотя, быть может, слишком самоуверенно улыбался, поднося к губам бокал. На вид он был ровесником Мартина. «Очень», — согласился Мартин. «Ее зовут Юнуэн Лоредо». «Юнуэн?» «Это имя, принятое у индейцев майя, кажется, значит, царица озера или что-то в этом роде». «Ей подходит», — сказал Мартин. «Если бы не такие светлые глаза». «Она, по-вашему, похожа на индианку?» Инженер не ответил, потому что не понял, был ли это проходной вопрос в светской беседе или же подвох. Прочитав его мысли, офицер поспешил успокоить его и сказал учтиво: «У нее и в самом деле много от индианки, от матери, чистокровной майя». Перехватив взгляд Мартина, брошенный на даму в черном, он сказал: «Нет-нет, это ее тетка со стороны отца. Она носит траур по мужу, убитому в прошлом мае инсургентами. Мать Юнуэн умерла родами». Он отпил глоток, задержав бокал у рта еще на миг, и показал на тех, кто окружал президента. «А ее отец вон тот, высокий и светловолосый, который разговаривает сейчас с Мадеро и генералом Уэртой. Он ваш соотечественник, астуриец, хоть и давно обосновался здесь. Зовут его Антонио Лоредо. В молодости разбогател на экспорте в Испанию кожи, красного дерева и кедра. Сейчас он преуспевающий делец с большими деньгами и такими связями, что, когда отмечали столетие, Порфирио Диас именно ему поручил иллюминировать Пасео де ла Реформо». Примечание. Столетия имеются в виду пышные торжества по случаю столетия начала борьбы за независимость Мексики, сентябрь 1910 года, конец примечания. «Вижу, вы прекрасно осведомлены», — удивился Мартин. «Я близок к этому семейству», — капитан переложил бокал в левую руку, а правую протянул инженеру. «Честь имею представиться. Хасинта Кордоба». Мартин пожал тонкую, сухую, холодную ладонь. «Рад познакомиться. Я... Да я знаю, кто вы. Испанский инженер, отличившийся под Сьюдад Хуаресом». Мартин слегка вздрогнул от неожиданности. «Не удивляйтесь. Рауль Мадеро раструбил об этом на весь свет. Мосты через Браво и эшелон федералов, так? Ваша слава бежит впереди вас». «Не уверен, что это хорошо». «Вы благоразумны, и мне это нравится». Капитан метнул в него какой-то особый взгляд, быстрый и оценивающий. «Благоразумные живут дольше». Чернота его глаз вдруг сделалась твердой, как камень. Подстриженные усики подчеркнули неопределенность улыбки. «Мне бы хотелось представить вас Юнуэн и ее тетушке», — добавил он так, словно размышлял вслух. «Не угодно ли сопроводить меня?» Он смотрел на Мартина как-то странно, пристально и едва ли не с вызовом. Любезная улыбка, не вязавшаяся с неожиданно посуровевшим взглядом, таила в себе издевку, и от этого Мартин на миг замялся. «Разумеется», — сказал он, справившись с собой, — «благодарю вас». Они поставили бокалы на поднос, вовремя подсунутый официантом, и как два шахматных слона, по диагонали, пересекая расчерченный на клетке пол, двинулись к каменному фонтану. Неожиданно Мартин, напрягшийся и настороженный, почувствовал нечто схожее с тем, что пережил, когда однажды утром услышал выстрелы и вышел из отеля в Сьюдад-Хуаресе. Он вступал на незнакомую, может быть, опасную почву, и с этого момента ничто уже не будет таким, как прежде. Он долго не мог заснуть в ту ночь. После Сьюдад-Хуареса такое происходило с ним часто. В голове теснились ощущения, звуки, яркие воспоминания. В этом не было ничего мучительного, печального или драматического, но вселяло беспокойство. Мысли неслись в беспорядке, путались, сбивали с толку и не давали уснуть. Он уже привык и усвоил, что нет иного и лучшего средства, чем замереть, спокойно положить голову на подушку, закрыть глаза и ждать, когда усталость возьмет свое. Или, как сегодня ночью, подняться, несколько раз обойти комнату, приблизиться к окну и взглянуть на пустынную улицу, потом надеть халат поверх пижамы и, запахивая его на груди, выйти на маленький балкон, на воздух ночной и холодный, и смотреть, как электрический фонарь заливает желтоватым светом пространство между улицами 5 мая и Платерус. Не всегда вспоминалось далекое прошлое. Вперемешку с привычными лицами и картинами упорно приходили на память и удивительные глаза цвета голубого кварца, глаза, восхитительно контрастировавшие с гладкой, отливавшей медью кожей прекрасного лица, в котором слились воедино черты настоящего и прошлого, напоминавшего о далеких предках, нордические глаза на индийском лице девушки из жокей-клуба. «Это какой-то физический феномен, вам не кажется?» — сказал капитан Кордоба, когда они приближались к ней. Определение было точное, и Мартин молча с ним согласился. Юнуэн Лоредо в самом деле являла собой дивный результат смешения рас. Капля испанской крови, добавленная к индейской красоте, сказалась только в этих прозрачно-светлых сияющих глазах, едва уловимые, но при всей своей мимолетности все же заметный след иных краев других кровей. В доме с изразцами Хасинта Кордоба, доказав, что он не только кажется человеком воспитанным, но и на самом деле таков, исполнил свое обещание. Когда они приблизились к группе гостей, среди которых стояла Юнуэн, он по всем правилам хорошего тона представил Мартина мексиканскому промышленнику с женой, секретарю испанского посольства по фамилии Тахейра и тетушке Доньи Эулалии Лоредо, дородной астурийке, не имевшей с племянницей даже самого отдаленного сходства, даже глаза у них были разного цвета. Громкоголосая и словоохотливая Донья Эулалия говорила ярко и оживленно, в такт речам помахивая веером. Несколько месяцев назад революция застигла их с племянницей на севере страны, в гостях у родни, и до столицы они сумели добраться лишь после череды драматических перипетий. По правде сказать, истый кабальера, с нелишенной юмора и непринужденностью повествовала она, эти грязные корявые мятежники, надо отдать им должное, вели себя как кабальера. Она дотронулась веером до запястья племянницы, где сверкали 7 золотых браслетов обручей. Представьте, они с уважением отнеслись к девочке. Если не считать, что расстреляли моего бедного Пако, я уже говорила, кабальера. Президент Мадера весьма способствовал смягчению их нравов, сказала другая дама. Вне всякого сомнения, моя милая, вне всякого сомнения. Капитан Кордоба, как человек светский, непринужденно и учтиво отрекомендовал Мартина, сказав все, что говорят в подобных случаях. Испанский инженер в столице временно завязал полезные знакомства. И, не вдаваясь в подробности, добавил, был очевидцем наших майских успехов на границе. Это сообщение вызвало общий интерес, и Мартину пришлось утолить скупо, сдержанное, как можно уклончивее, им же возбужденное любопытство. Рассказывая, он делил свое внимание между Хасинтой Кордобой, слушавшим молча и с еле заметной улыбкой, причем отметил, что тетушка и племянница называют капитана запросто уменьшительным именем Чинта, что говорит об известной близости, и Юнуэн Лоредо, чьи глаза по-прежнему полыхали, как зарницы. Ему удалось, наконец, поговорить с ней. Донья Эулалия и прочие вступили в общую беседу с другими гостями, а капитан отлучился на минутку за шампанским. Мартин, взволнованный тем, что оказался рядом, надеялся, что голос у него не дрогнет, а сам он будет в должной мере владеть собой. Юнуэн Лоредо, казалось, была смущена гораздо меньше, чем он. Или вовсе не. «Вы в самом деле пережили эти события на севере?» «Кое-что довелось увидеть», — нашел Мартин уклончивую вертку. «Но это пустяки в сравнении с тем, что выпало на долю вам с Доней Эулалией». Девушка улыбнулась. «О, знаете, она обо всем рассказывает с юмором, уж такой у нее нрав. Но на самом деле это было ужасно. А вершиной всего стала трагедия моего дяди Пако. Когда мы возвращались из Эрмосильо, наш поезд остановили люди этого Ороско. Но и, по счастью, как сказала моя тетка, нас не тронули. Удивительно, как спокойно вы об этом рассказываете. Да, может быть, в Мексике, в конце концов, привыкаешь к насилию. Начинаешь считать это естественным, воспринимать как часть пейзажа или явления природы. Появляется некая покорность судьбе? Я бы назвала это утратой иллюзий. Она взглянула на него с доброжелательным интересом. Что вы думаете о нас, мексиканцах? Но вы ведь, кажется, мексиканка только наполовину. Вам уже успели рассказать? Разумеется. Она обмахнулась веером, зазвенели на запястье тонкие золотые обручи. Вглядитесь в меня. Оба очень серьезно смотрели друг на друга, и ни один не отводил взгляда. «Гляжу», — сказал, наконец, Мартин. «И что же такое во мне выдает мою чужеродность?» «Глаза. Никогда еще не видел таких, как ваши». Произнеся это, Мартин услышал ее сдержанный смех, серебристый и хрустальный. «Какая банальщина!» — мысленно упрекнул он себя. Но ее смех и в самом деле звенел серебром. Голубой кварц, горный хрусталь, серебро. Вся она будто состояла из восхитительных минералов, которые природа создавала веками. На миг он вообразил, закованных в железо людей у подножия ацтекских пирамид, в дымных кроваво-красных сумерках, и себя среди этих воинов, и индианку с обсидиановыми глазами, которые через поколение стали голубыми. Он вздрогнул, представив это, и девушка, наверное, заметила, потому что взглянула на него по-иному. С новым каким-то настойчивым интересом, от которого смягчились индийские черты прекрасного лица. Мартин, чтобы обрести самообладание, ухватил нить оборвавшегося было разговора. «Мне нравятся мексиканцы», — сказал он. «В них уживаются жестокость и нежность». Девушка в задумчивости то открывала, то закрывала свой веер, она как будто слегка растерялась. «Подумать только, никогда ни от кого не слышала такого определения. Никто никогда не ставил два эти слова рядом». Она взглянула на него почти враждебно. «У вас есть причины для такого суждения?» «Да, кое-какие есть». Она взглянула недоверчиво и как будто собиралась сделать шаг назад, но не отошла, замерла, не сводя с него глаз. «Что именно вы видели на севере?» Она сделала знак капитану, который в сопровождении официанта возвращался к ним. «Мы с Чинто выросли вместе, и я знаю, что он, как у нас говорят, нитку не вдев шить не станет. Он большой мастер делать намеки, понимая, мол, как знаешь». «Ничего особенного не видел», — снова ушел от прямого ответа Мартин. «Оказался там во время известных событий, вот и все». «И все? Более или менее». «А что вы делаете в столице, если шахты, где вы работаете, в штате Чиуауа?» «Право, затрудняюсь ответить, сам в сущности точно не знаю». «Вы останетесь здесь?» «Вероятно, на какой-то срок». «Тогда, может быть, навестите нас? Мы принимаем по вторникам и четвергам». «Почту за честь и отменное удовольствие». Хасинта Кордоба, который вместе с официантом был уже рядом, услышал последние слова, но от комментария воздержался, взял с подноса два бокала шампанского и протянул Юнуэн и Мартину. «За нас троих, наконец», — проговорил он, — «и за Сьюдад Хуарес». Спокойная и насмешливая улыбка, сопроводившая его тост, противоречила непроницаемо серьезному выражению чуть сощуренных глаз. И Мартин, поднося ко рту бокал, удивленно спросил себя, «Возможно ли такое — чувствовать симпатию к человеку, который вот-вот станет твоим врагом?» А сейчас он вспоминал все это, облокотившись о балконную решетку и глядя на спящий город. Небо было звездным, и четвертушка луны висела над оконечностью улицы. Ближе к площади Сакало, где над плоскими крышами старинных колониальных зданий врезались в полутемное небо силуэты колоколен. «Юнуэн Ларедо». Он несколько раз вслух произнес это имя, будто давая языку и небу сполна насладиться его вкусом. Какое сладостное, почти совершенное полнозвучие, идеальное сочетание мексиканского и испанского. Мартин с наслаждением выговаривал его снова и снова, погружаясь в воспоминания о чертах индейского лица, о прозрачной чистоте самоцветных глаз. В эти ночные бессонные часы инженер понял, что влюблен искренне, определенно и окончательно. С этим трудно было спорить, потому что в таком возрасте еще можно мгновенно плениться, подпасть под очарование любви с первого взгляда и до гробовой доски. И это внезапно меняло все представления о прошлом, настоящем и будущем. Подобное не было ему в новинку, он же испытывал такое, влюбляться или думать, что влюбился. Мартину приходилось и раньше. Детские игры, юношеские забавы укатали ему дорожку, а недавнее увлечение, хоть ныне и исчерпало себя, некогда все же приблизило его к постижению слова «любовь» со всеми ее последствиями и обязательствами. К каноническому союзу, где есть и приемлемое настоящее, и планы на будущее, с соблюдением всех социальных требований и общепринятых норм, со взаимным уважением и с вошедшим в привычку терпением. Словом, со всем тем, что требуется от официального союза в Испании и в остальном цивилизованном мире. Однако время и расстояние разжижили, растворили клятвы, чувства, желания, и, к счастью для Мартина, для его чистой совести и душевного покоя, ждать надоело не ему, а его избраннице. Предъявив ему не слишком внятный ультиматум, он предпочел притвориться, что не понял его, она стала писать ему все реже и реже, а потом и вовсе перестала. Все произошло само собой, безукоризненно корректно, без скандалов и резких слов. Разумный выход для тех, кто причисляет себя к культурным людям. Сейчас все было иначе. Этот взрыв чувств, это созерцание слепящего голубого взора, эта медная кожа и тонкие черты Юнуэн Лареда сумели всколыхнуть ему душу с небывалой еще силой, взволновать, напрочь отбить сон и лишить покоя, и вот глубокой ночи он не спит, а смотрит на город. Но было нечто еще более волнующее, такое, что с поразительной естественностью переходило от преклонения перед красотой к жажде телесного обладания, и это произошло там, в доме с изразцами, когда он оказался рядом с ней, и какая-то горячая волна, будто электрический разряд, уничтожила расстояние между ними, внедрилась ему под кожу, проникла в кровь и заставила сердце забиться чаще. Это было, понял он, небывалое вожделение, где удивительно соединялись нежность и желание. Безотлагательное стремление поклоняться этому женскому телу и обладать им, слиться с ним, уничтожив несносный мир, который не только окружал их, но и становился между ними преградой. Мартин, человек рациональный и по природе своей, и в силу профессиональной привычки, пытался упорядочить весь этот хаос, творившийся у него в голове, покуда разглядывал балконы и пустынные улицы, освещенные ущербной луной. Разумеется, у него уже были женщины. Как и другие юноши его возраста и положения, он в компании сокурсников по школе горных инженеров несколько раз бывал в публичных домах, а в начале своей работы в концерне «Фигероа» посетил Париж, где обрел возможность ознакомиться с заведениями на площади Пегаль, и, стало быть, имел элементарное представление о физической стороне любви, ни в малейшей степени не затрагивавшей сферу чувств. Но если раньше ему казалось, что одно с другим несовместимо, то за последние несколько часов все смешалось и перепуталось, вселяя непривычное беспокойство. До сих пор лишь однажды испытал он нечто подобное, и от этого воспоминания только нарастала его душевная сумятица и мучил стыд за то, что посмел сравнивать то и это. То проходило по категории продажной любви. И случилось в Париже, когда молоденькая проститутка поднялась с кровати и, прежде чем одеться, подошла к зеркалу, вписавшись в прямоугольник света, лившегося из окна. Мартин, который еще дремал в постели, видел и со спины, и спереди в зеркале ее нежную и чувственную наготу, подчеркнутую собранными на затылке волосами и черными чулками, доходившими до верхней трети бедер, меж тем, как девица кончиками пальцев скользила вдоль длинной изящной белой шеи, а потом протягивала руки вперед, будто подтягиваясь и избавляясь и от следов шаблонного привычного соития, и от мерзости жизни, которую вела. В этот миг Мартин подсознательно, но безошибочно почувствовал, что способен влюбиться в такую, и что грань между плотским и идеальным может исчезнуть как по волшебству. И если, возможно, не просто возможно, а и привычно, вожделение без любви, то, возможно, и любовь, которая заставляет плоть и чувства дополнять друг друга, сплавляет их воедино, открывает потаенную темную сторону некоторых мужчин и некоторых женщин. Переносит в неизвестные края, столь же разнородные, как и сама Мексика. Вот о чем в смятении размышлял Мартин Гарретт в ту ночь, когда стоял у окна отеля «Гиллоу» и созерцал спящий город.